В назначенный день на турнирном поле прозвучали трубы. И король Артур, дабы лучше видеть, кто выкажет себя лучшим изо всех рыцарей, разместился на высоких подмостках. С ним остался племянник его Гавейн. Ибо король не отпустил его от себя, зная, что тот никогда не одерживал верх, если на поле боя был Ланселот. Уже не раз Гавейн терпел поражение, когда Ланселот вот так появлялся на турнире под чужим обличием. Между тем на поле вовсю шли приготовления. И король Ангвисенс Ирландский, и король Скотов изготовились к бою на стороне короля Артура. И с ними были благороднейшие рыцари мира. А на другой стороне были король Северного Уэльса, король Сотни Рыцарей, король Нортумберландский и Гахальд Высокородный Принц. И вот, когда противники разъехались в противоположные концы поля, и каждый рыцарь изготовился сделать все, что ему под силу, тогда приготовился к бою и Ланселот. И прикрепил себе на шлем красный рукав и вместе с Лавейном, никем не замеченный, выехал за пределы поля. Они укрылись в небольшой роще со стороны партии, что должна была биться против рыцарей короля Артура. И там выждали, пока обе стороны не сошлись в сражении. И вот выехали со стороны Артура король Скотов и король Ирландии, а против них король Нортумберландский и король Сотни Рыцарей. И началась тут жаркая схватка. Король Скотов поверг наземь короля Нортумберландии, а король Сотни Рыцарей сокрушил короля Ангвинсанса Ирландского. Затем Паламид, выступивший на стороне короля Артура, встретился с Галахальтом. Каждый из них с такой силой ударил другого копьем в щит, что оба упали с коней. Тогда с каждой стороны на подмогу своему рыцарю поспешили оруженосцы, и снова рыцари были на конях и продолжили бой. И выехали на поле Брандель, Саграмур, Додинас, Кай, Грифлет, Лукан Дворецкий, Бейдур, Агравейн, Гахерис, Мордред, Мелиот Логрский, Азанна Храброе Сердце, Сафер, Эпиногрис и Галерон. Все они были рыцарями круглого стола, и они вместе с другими набросились на противную сторону и потеснили короля Нортумберландского и короля Северного Уэльса. Глядя на это, Ланселот, укрывшийся поблизости в зеленом лесу, так сказал Лавейну: «Взгляни, какая добрая рыцарская дружина у Артура, и держатся они сплоченно. Однако, если ты мне немного поможешь, то увидишь, как вся эта дружина столь же быстро откатится назад, как сейчас продвигалась вперед». «Я сделаю все, что смогу», — отвечал Лавейн. И они пустили вскачь своих коней, выехали на поле и вмешались в самую гущу схватки. И тут же Ланселот поверг наземь одного за другим — Бранделя, Саграмура, Додинаса, Кая и Грифлета. И всех одним копьем. А Лавейн сокрушил Лукана, Дворецкого и Бейдура. Потом Ланселот взял другое копье, тяжелее, и им поверг наземь Агравейна, Гахериса, Мордреда и Мелиота. А Лавейн сокрушил Азанну Храброе Сердце. Затем Ланселот извлек из ножен меч и стал рубить направо и налево и вышиб из седла Сафера и Галерона. И тогда рыцари круглого стола, поймав коней своих, отступили. «Что это за рыцарь, являющий на турнирном поле такие чудеса доблести?» — спросил Гавейн короля Артура. «Я знаю, кто он, но для всех пусть его имя пока останется в тайне», — отвечал король. «По посадке и ударам, которые он наносит», — задумчиво произнес Гавейн, — «я бы сказал, что это Ланселот. Но, пожалуй, это все-таки не он, ибо у этого рыцаря на шлеме красный рукав, а я никогда не видел, чтобы Ланселот носил на турнире знак какой-либо дамы». «Не утруждай себя догадками», — молвил король. «Лучше смотри, что будет дальше, ибо прежде чем он уедет, он еще не так отличится и выкажет себя». Теперь та сторона, что выступала против короля Артура, ободрилась, и рыцари, еще недавно отступавшие, снова сплотились и ринулись в бой. Тогда Борс, Эктор и Леонель стали созывать рыцарей своих родичей. И они вместе с Бламуром, Блеоберисом, Алидуком, Галихудом, Галихадином и Беллингером Жестоким ринулись в бой и стали мощно теснить противную сторону. И все эти 9 рыцарей из рода Ланселота пылали жаждой мести и с великой яростью устремились против Ланселота и Лавейна, ибо они не подозревали, кто это. Разогнав коней, они сшиблись с противниками, и немало было повержено рыцарей Нортумберландии и Северного Уэльса. И, видя все это, успел Ланселот схватить самое тяжелое копье, и в тот же миг налетели на него разом Борс, Эктор и Лионель. Они ударили его в 3 копья и мощью своей опрокинули коня Ланселота на землю. И случилось, что Борс пробил Ланселоту щит и ранил его в бок. Копье Борса при этом сломалось, и наконечник остался в теле Ланселота. Когда увидел Лавейн своего покровителя поверженным, он бросился на короля скотов и выбил его из седла, а коня изловил и подвел к Ланселоту. Хотя кругом его теснили противники, он сумел посадить Ланселота в седло. И тогда Ланселот взял в руку копье и сшиб наземь Борса, и также обошелся он и с Эктором, и с Лионелем. А Лавейн сшиб с коня Бламура. Ланселот же теперь обнажил свой меч, ибо, испытывая страшную боль от своей раны, не мог удержать в руке тяжелого копья. И все же он мечом нанес Блеоберису по шлему удар такой силы, что тот рухнул на землю в бесчувствии. И также Ланселот обошелся с Алидуком и Галихудом. А Лавейн тем временем сокрушил рыцаря Беллингера. Но к этому времени Борс уже оправился и снова был в седле. И вновь он вместе с Эктором и Лионелем напал на Ланселота. И ударили они 3 мечами по шлему Ланселота. И к жестокой боли, что причиняла ему его рана, прибавилась дикая боль от их тройного удара. Тогда Ланселот решил успеть как можно больше, пока силы не оставили его вовсе. Он обрушил на шлем Борса такой удар, от которого голова у него поникла. Разъяренный схваткой и болью, Ланселот сорвал с него шлем и хотел убить его, но, увидев лицо брата, опомнился и, лишь не удержавшись, стащил его с коня. И также обошелся он с Эктором и Лионелем. И после этого он устремился в самую гущу сражения и свершил там много чудеснейших бранных подвигов, когда-либо виданных на земле. С мечом в руках Ланселот сшиб и стянул на землю более 30 рыцарей, и почти все они были рыцарями круглого стола. И Лавейн тоже немало отличился в этот день, сокрушив 10 рыцарей круглого стола. Турнир приближался к завершению, и на подмостках король Артур, его племянник Гавейн и другие знатные мужи обсуждали, кого из рыцарей в этот раз объявить победителем. «Я поражен силой и доблестью этого неизвестного рыцаря», — сказал Гавейн королю Артуру. «Но все еще даже предположить не могу, кто бы это мог быть. Если бы не красный рукав на его шлеме, я бы ручался, что это Ланселот». «Вы его узнаете, прежде чем он успеет покинуть турнирное поле», — обещал король Артур.